Шпага в моей руке задрожала и зазвенела в предвкушении и в то же время с некой брезгливостью. Костяк начал подниматься со своего кресла, наводя на меня навершие посоха. Сам собой в руку прыгнул один из кинжалов из черного металла, а уже через мгновение он летел прямо в полыхающую красным пламенем глазницу. А через секунду прыгнул вперед и я, стремясь не дать этому скелету подняться, торопясь нанести ему как можно больше повреждений, пока он полностью и окончательно не проснулся от своего колдовского сна. Почти одновременно кинжал и шпага попали в свою цель, правда, мое вмешательство уже почти не потребовалось. Влетевший в глазницу кинжал что-то там замкнул, и в тот момент, когда моя шпага обрушилась на кости, сжимающие посох, раздался страшный грохот и череп скелета разлетелся пылью. Еще какое-то время над шейными позвонками бушевало красное пламя, но с каждым мигом оно становилось все меньше и меньше, все слабее и слабее, пока полностью не исчезло. С его исчезновением разрушились и чары, дающие этому костяному гиганту подобие жизни, его слепо шарящая рука безвольно упала, а через несколько секунд и весь костяк рассыпался мелким крошевом. И совсем это было нетрудно. Чуть слышно прохрипел я. После посещения пещер вампирши, я уяснил для себя одну простую вещь. В этом мире все, абсолютно все имеет свою ценность, и сбор трофеев – это святое. К сожалению, во всем этом огромном помещении ничего не оказалось, поэтому, порывшись в груди костей, я собрал все кольца, ожерелье, подобрал посох и все это забросил в свою сумку. Я уже сделал пару шагов в сторону мерцающей преграды, когда заметил тусклый блеск чуть в стороне. Это была тоненькая цепочка, сделанная из голубоватого металла, который местные называют мифрилом, а на ней длинный кристалл насыщенного синего цвета. Что делать с этой висюлькой и для чего она предназначена, я определил моментально, стоило мне только подойти к проходу, скрытому завесой. Чуть ниже моих глаз располагается обычная замочная скважина, идеально повторяющая форму кристалла, куда я его, не задумываясь, и вставил, слегка надавив. Чувство опасности, исходящее от завесы, пропало, а сама она, несколько раз мигнув, исчезла. В качестве эксперимента я вынул кристалл, потянув его за цепочку. Он послушно вывалился мне в подставленную руку, а в проходе вновь появилась завеса. «Блин, ВКЛ выкл какой-то», — недовольно произнес я и вставил кристалл на место. Дождался отключения завесы и шагнул в новый треугольный проход, в конце которого меня поджидает очередной дверной проем, на сей раз украшенный какими-то злобными мордами, когтистыми лапами и акульими улыбками. Я быстро нырнул в проем и оказался в огромном зале, построенном, впрочем, все из того же обсидиана. Никаких украшений, статуй, колонн или саркофагов. Только огромный бассейн с невысоким парапетом прямо по центру, наполненный какой-то маслянистой жидкостью радикально черного цвета. Ну ясно, очередное испытание, очередной квест, что-то все это начинает напоминать мне плохую компьютерную игрушку. Что, на этот раз мне предлагают схлестнуться с неизвестным монстром в бассейне? Я что, похож на идиота? Внезапно в бассейне громко булькнуло, и у меня создалось впечатление, что в нем плеснула хвостом здоровенная рыбина. Нет, лезть в бассейн мне не пришлось. Из его центра вдруг ударил высокий фонтан, и на парапете появилась обычная женщина. Впрочем, далеко не обычная. Сказать, что она была ослепительно красива, значит ничего не сказать. У меня даже рот раскрылся от удивления, и внезапно стали слишком малы штаны. Похоже, что барон прав, и мне на самом деле пора жениться, вон как реагирую на незнакомых красоток. А реагировать было на что? Женщина уселась на парапете, величаво закинув ногу на ногу, и томно зевнула, деликатно прикрыв рот ладошкой. А боги! Какие ноги, длиннющие и стройные! Незнакомка являла собой идеал красоты. Ей наверняка и Афродита позавидовала бы, а Елена Троянская удавилась бы от зависти. Какая фигура, какая грудь, большая, упругая, с аккуратными сосочками. А это шея, А эти волосы? Золотистый водопад до. Стоп, туда лучше не смотреть. Держись, Серега, держись. Лучше смотри ей в лицо. Женщина на парапете была великолепна. В ней невозможно было найти хоть малейший изъян. Настоящая богиня во плоти. И кроме того, от незнакомки исходили такие волны ничем не скрываемого вожделения, что я уже практически ничего не соображая, сделал шаг к ней, потом еще один и еще. Раздался веселый звонкий смех, и женщина поманила меня изящным пальчиком, томно облизав пухлые губки. «Ну иди же ко мне, мой герой, иди, насладись моим прекрасным телом, ты вполне это заслужил». Невыносимая боль прострелила мои виски и с силой кувалды ударила по затылку. Выпавшая из руки шпага звенела об стеклянный пол подобно набатному колоколу. На какое-то время боль привела меня в чувство, и я остановился, пытаясь понять, что со мной происходит. С трудом отведя взгляд от манящего женского тела, я попытался его еще и расфокусировать, как учили в армии. К удивлению, у меня это получилось достаточно легко. Боковым зрением я посмотрел на женщину и содрогнулся. Какая там женщина? На парапете сидело чудовище. Я увидел настолько странное существо, что сначала даже не понял, что оно такое. Круглая безносая и безухая голова с красными горящими глазами и широкой лягушачьей пастью полной длинных, тонких зубов росла прямо из неимоверно худого, почти прозрачного торса. Зато руки были потолще моих ног и раза в три длиннее моих. Это если не считать когтей, длинных, неимоверно острых и сочащихся ядом. Почему ядом? А чем еще может быть черная субстанция, капающая с них? Ног у существа не было, торс заканчивался пучком шевелящихся щупалец, с присосками как у осьминога. Вот только было их раза в три побольше, и ног, и присосок. Практически не глядя, многократно отработанным движением, я метнул в существо черный кинжал. Раздался противный звон и по обсидиановому полу покатился кинжал. Тварь оказалась быстрой, очень быстрой, молниеносно отбив летевший в нее клинок. Существо, скинув свою маску, угрожающе зашипело, оскалилось и подняло руки, слегка шевеля пальцами с огромными когтями. Выхватив дагу, которая в моей руке превратилась в меч, так же как и шпага, я атаковал тварь, яростно, но не безрассудно, помня о длине конечности непонятного существа. Ложное движение вправо, а затем резко метнуться влево. Рубанул клинком. Тварь поймалась на уловку и дернулась, но каким-то непостижимым образом сумела парировать мой удар. А затем уже мне пришлось отбить два очень быстрых, размашистых удара. Я едва успел отпрыгнуть на безопасное расстояние. Однако, удивительному чудищу удалось слегка зацепить меня по кожаной куртке, прикрывающей кольчугу. Качество порезов заставило поежиться, когти были острее самого лучшего кинжала, хотя повредить кольчугу и не смогли. Кроме того, тварь работала руками со сверхъестественной скоростью, успевая отреагировать на мои удары, кажется, еще до того, как я их наношу. Стало понятно, что лезть на рожон глупо, в скорости я с тварью не сравнюсь, а надеяться на крепость кольчуги и свои клинки, голова и ноги-то у меня не прикрыты. А без думалки, я жить точно не смогу, да и без ходительных конечностей из башни, а тем паче из пущи мне точно не выбраться. Я начал медленно обходить существо по кругу, стараясь не пересекать незримую черту, за которой тварь атакует. Это нечто неотрывно следило за мной и злобно шипело, но пределов узкого парапета не покидало, всегда оставаясь частично в этой нефтеподобной жидкости. Так, стоп, о чем это я сейчас подумал? Нефтеподобная жидкость. Неужели все так просто? Я с интересом поглядел на тварь и ехидно усмехнулся. Как насчет немного огонька? Не хочешь поджариться, тварь? Мне показалось, протестующе завизжала и замахала своими конечностями, причем и верхними, и нижними, как бы предлагая оставить мне мои мысли при себе и сойтись в честном поединке. Ага, сейчас, нашла дурака за 4 сольда. Порывшись в своей сумке, Я вынул оттуда небольшой алый камешек, кольнул палец кинжалом и обильно измазал камень своей кровью, после чего зашвырнул его в бассейн. Истерично визжавшая тварь попыталась отбить мой подарок в сторону, но камушек еще в самом начале своего полета превратился в огненный болид, который с поразительной легкостью прожег плоть существа и упал в бассейн. Через мгновение передо мной встала гудящая стена огня. От нестерпимого жара и визга сгорающей заживо твари, я скрылся в треугольном проходе, дожидаясь, пока буйство огня поутихнет. Прошло не меньше часа, прежде чем я смог вернуться в комнату с бассейном. Жирная копоть на стенах и потолке, а также полное отсутствие какого-либо движения в бассейне, дали мне понять, что моя задумка вполне себе удалась. Пожалуй, единственное место, которое осталось в своем первоначальном виде, это уже привычный треугольный проход позади бассейна, перекрытый блестящей черной пленкой. Теперь я уже знаю, что делать, поэтому принялся искать очередной ключ, надеясь, что огонь его пощадил. Мои поиски оказались недолгими. На дне бассейна я заметил знакомую цепочку, а на ней темно-синий кристалл. Там же валялись и два матово-черных когтя твари, длинные, почти по полметра каждый. Недолго думая, я засунул их в сумку, авось пригодятся. В конце очередного стеклянного прохода меня поджидал дверной проем, абсолютно гладкий, без каких-либо намеков на барельефы или еще что, только в верхнем углу красуется ветвистая молния. Что это? Намек. Предупреждение. А может быть угроза? Ладно, поживем, увидим. Отступить я всегда сумею. Вперед. За дверным проемом оказался очередной квадратный зал. Только на этот раз он не пустовал. По углам стояли огромные, высотой метра по четыре, каменные статуи, изображавшие воинов в полном латном доспехе, но без шлемов. Двое опирались на зазубренные двуручные мечи, а еще двое держали на локте шипастые булавы. Злобно оскаленные бородатые физиономии воинов вызывали омерзение. Проследив за направлением их взглядов, я понял, что все они смотрят на большой обсидиановый склеп, двери которого опутаны толстыми бронзовыми цепями и начинаясь точно в центре зала, он упирается своими стенами в противоположную стену помещения, занимая в длину, добрую его половину и около трети в ширину. Пред входом в склеп застыли четыре, на первый взгляд, каменные фигуры с парными клинками в руках, в искусно изготовленной броне и с глухими шлемами на головах, по типу древнегреческих. Что-то мне подсказывает, что стоит мне сделать хоть шаг вперед, и я горько об этом пожалею. Достав из сумки камушек, я начал через него разглядывать помещение и начал я с каменных великанов. На их изучение у меня ушло минут 20. Ну что же, с этой стороны, скорее всего, опасности нет. Статуи каменные и очень древние, их уже покрывает сеть мелких и крупных трещин. Ноги их представляют собой одно целое с каменным полом, как бы вырастая из него, как, впрочем, и их оружие, являющееся, по сути, еще одной, дополнительной точкой опоры, призванной уменьшить давление на ноги колонны и более правильно распределить вес самой статуи. А вот четверо у склепа мне не понравились. Не знаю, может быть мне и мерещится, но есть у меня ощущение, что они живые. Вот и сейчас, мне показалось, что грудь одного из воинов приподнялась, как будто он сделал вдох. Я с сожалением понимаю, что иного пути, кроме как пройти через склеп, у меня нет. Если и есть выход из этого лабиринта, то он скрывается именно в нем. Но кто бы знал, как мне не хочется отрывать спину от такой надежной каменной стены, как мне неохота делать шаг вперед, а может вернуться. Ага. И потом бродить кругами вокруг этой проклятой башни до скончания века. Нет уж, лучше уж я здесь погибну сражаясь, чем сдохну от истощения, нарезая круги как слабоумный. Порывшись в своей сумке, я достал из нее два разрыв камня, как обозвал их Лаэрт, говоря, что капли крови будет достаточно, чтобы эти камушки раскололи скалу. Потом, по моему желанию, один из мечей преобразился в клевец. Посчитав на этом свои приготовления законченными, набрав в грудь побольше воздуха, я прыгнул вперед. Едва мои лопатки перестали касаться надежной тверди камня, как статуи у входа вспыхнули резким белым светом и загудели так, что заглушили все остальные звуки, и я, на какой-то момент, перестал слышать. Грудь статуи начал вздыматься все быстрее, как в микроскоп. Я уже видел, что их хватка на эфесах клинков становится все тверже и тверже, а головы начинают подниматься. Но я все же успел. Голова в шлеме скатилась с плеч с такой легкостью, как будто воины были из глины. Меч совершенно не встретил сопротивления. Со второй статуей мне повезло меньше, напрасно я взял в левую руку клевец. Как выяснилось, все их доспехи для моего меча, что бумага, а вот то, что было под этими доспехами, с успехом задержало острое, изогнутое жало клевца, на какой-то момент затормозив мои движения. Хотя, второго воина это ничуть не спасло, и он с грохотом и звоном завалился рядом со своим напарником. Но это, к сожалению, дало второй паре пару лишних мгновений, и они успели меня атаковать. От этой атаки я ушел легко, движения статуи были сильно заторможены и какие-то вялые. Воспользовавшись этим, я напал на одного из них, спеша и его вывести из боя, потому как совсем даже не был уверен, что смогу справиться и с одним-то, не говоря уже о паре. С каждым мгновением движения бойцов становились все быстрее и расчетливее, но мне опять повезло, оба воина видели, с каким оружием я вступил в бой, поэтому для атакованного мной стало большим сюрпризом, когда вместо удара клевцом, он напоролся на колющий удар в сердце. Мои клинки построились под мои нужды прямо в ходе схватки, и теперь я работал уже двумя мечами. Звон и грохот сообщили мне, что теперь силы стали равны, один на один. Мои мечи оказались немного длиннее клинков противника, да к тому же, они как будто сами прыгают навстречу его мечам, блокируя все его удары. Постепенно я приноровился к тактике моего соперника и понял, что вполне в состоянии его победить. Его тяжелые и короткие мечи предназначены в первую очередь для тяжелых, раскалывающих любые доспехи ударов. Я же, имея навыки фехтовальщика, легко ухожу от этих сокрушающих ударов, при этом постоянно угрожая нанесением колющего удара, от которого, как мы оба уже успели убедиться, доспехи моего противника совсем не являются преградой. Не знаю, понимает ли это мой противник, но работает он как заведенный, как автомат. Я уже начал выстраивать в голове схему боя, чтобы закончить его побыстрее, но в этот момент моя нога наступила на что-то влажное и скользкое. Нелепо взмахнув руками, я начал заваливаться на спину, с ужасом наблюдая, как статуя, прямо с места, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнула на меня, занося свои мечи. Какие-то доли секунды отделяли меня от уничтожающего удара, но в этот момент мой меч в правой руке волшебным образом преобразился, превратившись в длинное, тонкое копье, на которое мой противник и насадился, словно бабочка на иголку, а мою голову разорвал страшный удар. Очнулся я от ноющей боли в правой руке, и с немалым удивлением констатировал, что все еще жив и даже относительно здоров. А причиной потери сознания стало одно из тел статуи, об которое я со всего размаха долбанулся затылком. Рука, все еще продолжающая сжимать копье, с наколотым на него, как жук на булавку, воином, затекла и болела, будучи неестественно вывернутой. Подчиняясь моим желаниям, копье опять преобразилось в шпагу, а второй меч в дагу. С кряхтением я поднялся на ноги. Во рту ощущается легкий привкус крови, спина и голова болят, слегка тошнит. Все признаки сотрясения мозга. Хотя, чему там сотрясаться-то, одна сплошная кость. Ладно, выбираться отсюда все равно надо, а значит, мой путь лежит в склеп. Рисковать и рубить тяжеленные цепи мечом я не стал, густо измазав разрыв камень в собственной крови, которой немало натекло из разбитой головы. Я засунул его между звеньев цепи, блокирующих дверь. Хорошо еще, что догадался зайти за угол. Рвануло так, что тротил и пластит нервно курит в сторонке, а входную дверь в склеп так вообще разнесло на куски. К моему огромному разочарованию, внутри склепа не оказалось сундуков с сокровищами, груды золота или волшебного оружия. Только большой обсидиановый гроб, весь покрытый неизвестными письменами. Крышка гроба поддалась неожиданно легко. Стоило мне чуть ее сдвинуть, как меня обдало такой волной злобы и ненависти, что я с трудом устоял на ногах, почувствовав эмоции, исходящие из гроба, физически. А потом, мои глаза встретился глазами с человеком, лежащим в гробу. И глаза его были открыты, и они смотрели на меня с бешеной злобой. За последнее время я столько всего пережил, что пронять меня игрой в гляделки стало сложновато. «Ну и что мне с тобой делать? Освободить?» Задал я риторический вопрос опутанному серебряными цепями мужчине. Ответа от него я не ждал, да и не нужен он мне был, я ждал, прислушиваясь к себе, ждал, что мне скажет пуща. Но она молчала. Или убить. И опять тишина, только мужик в гробу вращал глазами, обещая мне все кары небесные. Наверное, все же убить. И с этими словами я взмахнул мечом, отсекая голову заживо погребенному. В этот момент я впервые услышал победную песню своих клинков и их радостный и довольный смех. Из башни и ее подземелья я выбрался довольно быстро. Не знаю, кажется мне или нет, но вроде, как и трава стала зеленее и ели с соснами не такие мрачные, да и вроде как птички где-то там поют. Я устало присел прямо там, где стоял. Это что же получается, ты выбрала, или выбрал, меня своим лесником и ассенизатором? Сказал я вслух, обращаясь к пуще. Я почему-то ни капельки не сомневаюсь, что она живая и разумная. Нет, подруга, так не пойдет. Любой труд должен оплачиваться и желательно хорошо оплачиваться. А я от этого приключения кроме никому не нужного хлама и пары никчемных когтей, ничего не получил. Так что, я... В принципе, не против, но за все нужно платить. Да и работать в темную, я как-то не привык и не хочу привыкать. Кажется мне или нет, но вроде как по моему лицу прошелся легкий, теплый ветерок, да и деревья вокруг чего-то как-то странно зашелестели. Давай договоримся, ты мне, я тебе, но одно условие, невыполнимых задач не ставить. Я еще пожить хочу, да и жениться я отцу обещал. Дать возможность понянчиться с внуками. Как бы в ответ на мои претензии, у моих ног появилась едва заметная тропка. Вот по ней я и направился и уже через пару часов имел счастье наблюдать такую знакомую черную скалу. Похоже, что мы договорились. Пятая глава. В замок я вернулся только через 2 недели, проведя все это время в пещерном комплексе под черной скалой. Я, можно сказать... Вполне неплохо обжился в бывших апартаментах королевы проклятых и даже начал подумывать о превращении этих пещер и помещений в своеобразный личный схрон. Кажется мне, что может он мне понадобиться и причем в самое ближайшее время. За эти 2 недели я перетаскал все, представляющие хоть маломальскую ценность, из погребальной камеры в зал костей, перед этим тщательно его очистив от древних останков, собрав все оружие, доспехи, регулярно попадающиеся камушки, деньги и драгоценности. Даже несколько комплектов одежды, на которой, как ни странно, совершенно не отразилось время. Магия, что поделаешь. Для освещения я использовал магические светильники, которыми, так великодушно, обеспечил меня барон. В общем, на эти пару недель я превратился из сына барона в носильщика и уборщика, но ничуть об этом не жалею. В итоге у меня получилась приличная такая куча ценностей, которую, в одиночку, мне нипочем не перетащить в замок, даже используя мою почти безразмерную сумку, предел ее вместительности я уже выяснил. Единственное место, куда я так и не осмелился войти вновь, это будуар вампирши, с ее потайной комнатой и комнатой лаборатории, или чем она там была в свое время, в которую ведет винтовая лестница. Ну а все остальное было мной очень тщательно осмотрено, изучено и исследовано. И да, я нашел еще одно подтверждение сказки, рассказанной веселым. Я нашел каменную плиту, перекрывающую проход, вот только открыть ее я пока не смог, а применять разрыв камень слегка опасаюсь. В конце концов, ходила ведь как-то через нее вампирша, а значит нужно просто подумать и еще раз, два, ну или 22 раза все очень внимательно осмотреть. Я очень сомневаюсь, что проход открывается из будуара или тайной комнаты. Тайный ключик должен быть где-то рядом с плитой, и в следующий раз я его обязательно найду. Замок встретил меня какой-то нездоровой суматохой и явным облегчением от моего возвращения. Причина тихой паники оказалась до невозможности простой и банальной. Барон, а вместе с ним и я приглашены на какой-то там турнир в качестве личных гостей местного герцога. Если честно, то для меня это ничего не значит, а вот для барона... Очень значимое событие – это свидетельство моего признания высшей знатью империи и возвращения самого барона к активной жизни. А я-то думал, что мой отец – это кисыч, безвылазно сидевший в своем замке и выбирающийся из него только для того, чтобы прогуляться по краю Великой Пущи, завалить какого-нибудь монстра, да приволочь пару магических артефактов из проклятых земель. Оказывается... Нет, раньше его жизнь была вполне обычной для местного аристократа. Он с женой, моей матерью, регулярно посещал такие вот мероприятия, вроде турниров, балов и других вечеринок. Короче, в самом ближайшем будущем мне предстоит окунуться в болото местного бомонда и довольно интересное путешествие в столицу герцогства, подготовка к которому длится уже не первый день. Эта лихорадка затронула даже замковых стражей и немногочисленных наемников, ведь кто-то из них обязательно поедет с нами, путешествовать в одиночку, барону и его сыну, просто невместно. Так что, мое возвращение оказалось, как никогда своевременным, а когда барон и его ближайшие сподвижники узнали, что я в этот раз явился не пустой, а опять нагруженный как мул, то их счастью не было предела. Меня сразу же утащили в библиотеку, как наиболее просторное помещение замка, где я и начал выкладывать свои трофеи, попутно рассказывая о своих похождениях. Скрывать историю с башней я не стал, тем более, что под нее идеально подходило наличие у меня новых, ценных трофеев и немаленького количества денег в виде золотых монет и драгоценных камней. Мой рассказ и изучение трофеев заняло время до самого вечера, правда, виноват в этом не я, а постоянные и настоятельные просьбы повторить тот или иной эпизод, рассказать о своих ощущениях, чувствах и прочем, а еще постоянные вызовы служанки с новой порцией вина и мяса. Ну а когда дошла очередь и до всего того, что я приволок, вот тут-то и началось самое интересное. Ахи, охи и вздохи. Но относились они не к золоту или драгоценностям и даже не к десятку мифриловых кольчуг и мечей, а к двум комплектам одежды, что я прихватил с собой. Я так и не понял причин, по которым самые обыкновенные кожаные штаны и куртки вызвали такой ажиотаж, пока мне все не разъяснили. Сама одежка-то оказалась вполне обычной и привычной, вот только кожа, из которой она была изготовлена, оказывается, принадлежала какому-то там мифическому существу, виверне. Что это такое и как оно выглядит, мне никто так толком объяснить и не смог, а в моей голове сложилась картинка странной помеси птицы, кошки и акулы, причем чего и от кого было в ней больше, я так и понял. Стало мне ясно только одно, что на обладателя такой одежды не действует магия. Но это не гарантирует его абсолютную безопасность, если на самого человека магия и не подействует, то вот на окружающих его людей, или предметы, вполне. Мои камешки, например, сработают идеально, ведь они не оказывают абсолютно никакого воздействия на объект, они влияют на окружающее его пространство. Так что, восторги по этому поводу мне непонятны, ну да и ладно, местным виднее. В конце концов восторги немного улеглись и разговор перешел в конструктивное русло. Решали, кто поедет, какие подарки герцогу, его жене и детям везти, сколько сопровождающих нам с отцом необходимо, стоит ли этих сопровождающих экипировать по высшему классу, или и так сойдет. В итоге пришли к общему мнению, что таким бравым рубакам, как мы с бароном, большая толпа в сопровождении не нужна, поэтому ограничились минимумом, Лаэрт и трое наемников. А вот на подарках и экипировке решили не экономить. Как говорится, жизнь, ничто, понты, все. Хотя надо было видеть, какими глазами смотрели на своего более удачливого, в их понимании, соратника Гриппал с веселым. Через два дня мы покинули замок. Провожали нас всем табором, а с какой гордостью, сопровождавшие нас наемники, сидели в седлах, поблескивая мифриловыми кольчугами и картинно хватаясь за рукояти таких же мечей. Хотя, в принципе, они во всем подражают барону, вот уж где истинный аристократ в 12-м поколении, я на его фоне, в длинном кожаном плаще, с капюшоном на голове, смотрюсь бедным родственником. Точно такие же плащи есть у всех, но они посчитали кощунством прятать под ними мифриловое оружие и броню. Да и со мной тоже не все так просто, смотрюсь я, конечно, невзрачно, но это если, конечно, не знать, что на мне костюм из кожи виверны, а под ним кольчуга из металла мертвых. Отец еще настаивал, чтобы я и меч взял такой же, пришлось его убеждать, что, хотя оружейники и поработали с серпом от колесницы, но все равно, если для боя он теперь вполне подходит, то вот для представления герцогу, как-то не очень, да и незачем пробуждать во власти имущих зависть. Дескать, мне и с моей шпагой совсем неплохо. Знал бы барон, что у меня за клинки, так, наверное, из катушек бы слетел. Когда замок скрылся из глаз, наша кавалькада заметно снизила скорость. Понты, понтами, но и лошадок надо поберечь, путь нам предстоит совсем не близкий. Барон говорит, почти неделю будем добираться до столицы герцогства, и большая часть нашего пути пролегает в предгорьях, на краю Великой Пущи. Можно было бы и сократить путь, но тогда придется пару дневных переходов совершить по проклятым землям, так что это предложение все отмели, дескать, не стоит рисковать лишний раз и без особой на то причины. Я, если честно, был несколько иного мнения, но тут меня уже слушать не стали, только Гриппал этак многозначительно проговорил, что, дескать, смелость и отвага – дело хорошие, но иногда надо еще и мозги включать, конечно, тем, у кого они есть. В общем, я настроил себя на длинное, нудное и монотонное путешествие и оказался прав. Едва заметная тропка, петляющая среди нагромождения камней, которую местные гордо именуют дорогой, казалось, никогда не закончится. Давно уже были пересказаны все истории и анекдоты, давно перепеты все песни, получены от барона все наставления и указания, как себя вести при дворе герцога, с кем разговаривать, а кого по возможности сразу прирезать. Шучу, конечно, отец мне даже советовал воздерживаться от дуэлей. В общем, скука. Наемники еще умудряются дремать прямо в седлах, а вот мне такая роскошь недоступна. Боюсь, что навернусь с седла, а мне совсем не улыбается сломать себе шею из-за такой малости. Поэтому в нашем маленьком отряде, я, пожалуй, был единственный, кто постоянно бодрствует. Ну, зато меня по ночам в караул не ставит, хотя даже барон этой участи не избег. Именно это мое постоянное дневное дежурство и стало причиной того, что открывшийся, за очередным поворотом, трактир, я заметил первым, о чем и поспешил сообщить своим спутникам, выводя их из полудремы тихим свистом. Что-то я не помню, чтобы на этой дороге когда-нибудь было что-то подобное. Лаэрт, может быть, я что пропустил за последние годы? Нет, ваша милость, вы правы. Я проезжал этой дорогой пару лет назад, если мне не изменяет память, то на том месте, где стоит трактир, раньше росла чахлая рощица и бил родник. Заедем. А почему бы и нет? Передай парням, пусть будут наготове, но сами, первыми, чтоб не задирались. Чем ближе мы подъезжали к трактиру, тем мрачнее и мрачнее становились барон с Лаэртом, да и наемники, как-то излишне нервно теребят рукояти мечей. Что-то спрашивать я посчитал лишним, попробую сам во всем разобраться. Итак, что мы имеем? На малоезжей дороге стоит сарайобразное строение, Бревна и доски потемнели от времени, а нижние венцы, кажется, успели врасти в землю, и это при том, что Лаэрт утверждает, что всего пару лет назад никакого сарая тут не был, а росла роща. Но, похоже, данный факт моих спутников ничуть не смущает. А ну да, бревна в горах редкость, так что старый вид трактира еще ни о чем не говорит. Могли купить где-то на равнине и сюда привезти в разобранном состоянии, тоже вариант. Так что же их так напрягает? И тут меня как обухом по голове. Забор. Трактир стоит совершенно открыто. Нет ни забора, ни даже меленького рва. И это в полулиге от проклятых земель. Это может говорить только об одном: или хозяин трактира глуп как пробка, или он не боится возможных гостей из пустоши, не боится нечисти нежить, потому что и сам таковой является. Я инстинктивно потянул шпагу из ножен, и в этот момент мне на руку, сжимающую эфес, опустилась тяжелая ладонь. «Не надо, ваша милость, нам здесь абсолютно ничего не угрожает, если, конечно, мы будем вести себя подобающим образом. Посмотрите на вывеску». «Ну и что на нее смотреть? Вывеска как вывеска, вроде как, по зеленому полю скачет единорог, солнышко светит, вдали лес. Да, картинка, конечно, красивая и написана талантливо, но как это может нас обезопасить? Додумать я не успел. На крыльцо вышла, ну пусть будет женщина, хотя воображение моментально дорисовало ей кольчугу, рогатый шлем и боевой топор в руки. Видел я как-то где-то, то ли в кино, то ли в какой книге, этакий экземпляр викинга в юбке. Высокая, мощная, сразу видно и слона на скаку остановит, и хобот ему узлом завяжет, длинная, толстая, русая коса перекинута на грудь. Смотрит спокойно, но нет-нет, а предостерегающий огонек в глазах мелькнет. Настоящая такая, русская баба, с милитаристским уклоном. Пока я с нескрываемым интересом разглядывал это чудо природы, мы уже почти вплотную подъехали к трактиру. Барон молчал, молчат и наемники, только глупо пялится на женщину. Первым заговорил Лаэрт. «Хозяйка, позволишь ли усталым путникам покинуть седла и насладиться твоим гостеприимством? А с чего это вы усталые? Солнце вон, еще даже не в зените, да и кони сухие. Ну, так недаром же ты поставила свой трактир именно здесь, догадливый. Ладно уж, милости прошу, лошадей сами к коновязи ведите, у меня тут слуг нету». В ответ на это все облегченно выдохнули и начали спешиваться, хотя в трактир заходить и не спешат, все чего-то ждут. Даже Лаэрт с бароном как-то по-детски переглядываются, не решаясь ступить на ступени крыльца. «Ладно, раз уж все такие стеснительные, побуду немного и я первопроходцем». Не раздумывая, я начал подниматься на высокое крыльцо, потом спокойно открыл дверь и скрылся в трактире. За мной гурьбой ломанулись и все остальные. Ха! Трактир. Зал, метров 40 квадратных, пара столов, с горками фруктов, да по кувшину воды на каждом. Вот тебе и весь трактир. С таким меню эта хозяйка быстро по миру пойдет. Хозяйка, а что, ни хлеба, ни мяса? Как-то не хлебосольно ты гостей встречаешь. Да и пары кувшинчиков вина совсем бы не помешало. Глупый ты, твое величество. Радуйся, что сама пригласила, а потом, может быть, еще и отпущу. А во, а ты, я посмотрю, отважная девчина, шести здоровым мужикам такое заявлять? А не боишься, что мы тебе тут красного петуха подпустим? Нет, не боюсь, у нас же с тобой договор. Вот после этого рот открылся не только у меня, но и у моих спутников. Какой такой договор? Ни о чем я с тобой не договаривался, а если и было что, то я, наверное, сильно пьяный был. Так что, не счет. Не помнишь, значит, ну-ну, ничего, время придет, вспомнишь. Ладно, садитесь за стол, подкрепитесь маленько, да и езжайте себе дальше. Вот только броньки, да мечи оставьте, да и денежки, если что есть с собой, тоже. Вам уже ни к чему, а мне, глядишь, и пригодятся. Да что тут такое творится-то? Одинокая баба угрожает шести мужикам. Да какая бы она ни была нечистью, мы же ее в капусту порубим, она и ойкнуть не успеет. Я начал заводиться, а спутники мои побледнели, стали белее мела и даже, кажется, готовы послушно разоружиться. Я выхватил шпагу и тут же последовал сильный удар по руке. Клинок я не выронил, но на пару ближайших минут полноценно работать правой рукой я не смогу. Я в ярости развернулся к ударившему. Это был Лаэрт. Уже готовые сорваться с моего языка проклятия так и повисли у меня на языке, стоило мне только увидеть суровый взгляд барона и то, как отрицательно крутит головой. «Хозяйка, может, поведаешь, что нас ждет? Не за себя волнуюсь, за людей мне преданных, да за сына, глупого. Если дальше пойдете, то в лиге отсюда, пятерых из вас ждет смерть, только великий король жив останется. Смерть, что там? Нежить, нечисть, или враги? Нечисть, да еще какая, людьми называется, засада вас там ждет. Два десятка арбалетчиков и полсотни мечников с копейщиками. Взлом ущелья. Влез в разговор барона с трактирщицей, Лаэрт. Там, воин, там. А если мы назад повернем? На входе в каньон погибшего мага, там вас тоже встретит. Через великую пущу нам не пройти. С какой-то тоской сказал барон. Ну почему не пройти, если тот, кому суждено стать великим королем, все же вспомнит наш уговор? То пройдете. Возможно, не все, но пройдете. Хозяйка, ты это видишь, корону. Да, как и то, что он сможет совершить то, что не смог славосвит-завоеватель. Но мочь и сделать, две большие разницы. И это уже будет зависеть от твоего сына. Все взгляды скрестились на мне, а я стоял в некой прострации и пытался осмыслить происходящее. Странная трактирщица совсем не двусмысленно намекает, что когда-нибудь я стану королем, ладно хоть не императором, и на том спасибо. Причем все остальные ей безоговорочно верят и, похоже, считают это событие уже практически свершившимся. Следующее, ее странные обмолвки насчет какого-то там договора, который я никогда и ни с кем не заключал. Стоп, заключал, еще как заключал, и пусть я всего лишь шутил, но похоже, что пуща приняла мои слова на веру и теперь выполняет его как может. Так кто же она, эта трактирщица, посланница пущи, еще одна, кто когда-то заключил подобный договор. Ладно, со временем разберемся. А сейчас надо уточнить один вопрос. Женщина, а если мы никуда не пойдем, если останемся здесь, что тогда будет? Через 3 дня засада уйдет и путь будет свободен. 3 дня. Если мы задержимся на 3 дня, то опоздаем, а мы этого, пока, позволить себе не можем. У нас в запасе максимум сутки, слишком долгими получились сборы, слишком неожиданным оказалось приглашение. Вскинулся барон. Нет, отец, мы не опоздаем, мы с тобой не опоздаем. Нет, я пойду с вами. Лаэрт разобрался в моей задумке на удивление быстро. Нет, мы пойдем вдвоем. Ты останешься за старшего, когда засада уйдет, поскачите что есть сил в гард, там нас и найдете. Мы как всегда остановимся у одноглазого Пита, если он конечно еще жив. 2 года назад был жив-здоров и хорошо упитан, мрачно сказал Лаэрт. Ну вот и хорошо, и запомните, вы все запомните, о том, что вы тут услыхали, о том, что тут произошло, никому и никогда ни слова. А если вдруг надумаете проболтаться, лучше заранее выройте себе могилу, себе и всей своей родне. Я, барон де Сангре, сказал. Многоголосые заверения в преданности и честности барон слушать не стал. Ну что, сын, поконим. Нас ждет великая пуща. На крыльцо, провожать нас, вышли все, в том числе и трактирщица. Она как будто о чем-то размышляла, пока мы подтягивали ослабленные подпруги и перекладывали припасы и подарки герцогу. Наконец, видимо, решилась. «Сергей, на вот возьми». Женщина протянула мне грязно-серо-зеленую ленточку. «Может пригодиться. Вдруг где встретишься с одной из моих сестер?» И тут на меня нашло просветление. «Ты дриада, дриада из Великой Пущи». Ответом мне стал веселый смех и извиняющийся голос барона. «Прости его». «Хозяйка, ты...» Ты правильно сказала, он еще молод и глуп. Прости и прощай и спасибо за угощение. Наемники во главе с Лаэртом тоже скалятся, паразиты. Нет, чтобы объяснить все по-человечески. Мы с бароном успели отъехать всего на пару десятков, когда за нашими спинами раздался какой-то шум, звуки падения и многоголосый мат. Барон только усмехнулся, а я не удержался и оглянулся. Картина была достойная великих живописцев. На небольшой полянке посреди чахлой рощицы, в повалку валялись четыре взрослых мужика и матерились. Трактир исчез, кони наемников оказались привязаны к сухой ветке одного из окружающих поляну деревьев. Я тоже не сдержал улыбку, но все же смог перебороть себя и спросил у барона.